Может быть, любовь – это очень хорошо, но сама по себе она что-то значит только в песнях, а в жизни к ней всегда требуется много приправ, каждая из которых стоит больше, чем любовь. Может быть, любовь – это очень хорошо. Может быть, любовь – это очень хорошо.